Глава 5. До особняка Регины Джонни добрался около 3 утра. Дом напоминал склеп. В нем было темно и тихо. Стараясь не нарушать тишину, Джонни поднялся наверх в комнаты сеньоры Савонна. В платяном шкафу он нашел 2 небольших чемодана. Видимо, подойдут. У старика всего и было-то 3 костюма, 3 спортивных пиджака, полдюжины пар брюк и старая шляпа. Все это Джонни упаковал в чемоданы, бросив туда же рубашки, белье, носки. В шкафу почти ничего не осталось. Сеньор Савона жил более чем просто. На полке 5 или 6 книг, на столе стопка газет и журналов. Джонни вспомнил, что главным развлечением старика было телевидение. Он целыми днями просиживал перед громадным ТВ, подключенным ко всем возможным каналам, и устраивал себе коктейли с передач с помощью дистанционного управления. На тумбочке видео, несколько кассет с фильмами «Крестный отец», «Самый долгий день», «Тайна Санта-Витория», еще «Глубокая глотка» и «Дебби едет в Даллас». Старик много пил. Всегда держал при себе бутылку виски или джина. Не курил. Регина рассказывала, что он прожил много лет со своей единственной женой, ни разу не изменив ей, и все эти годы не курил и не пил спиртного. «Жил ради работы», как сказала она. Но уж ей-то лучше знать. Она была ближе всех с ним эти годы. Больше старик никого к себе не подпускал. Джонни принялся искать деньги. Старик явно отличался страстью к сюрпризам. В дополнение к своему зашитому в подушку гонорару, Джонни обнаружил еще 140 тысяч в полиэтиленовом пакете, приклеенном скотчем к раковине, и столько же в бачке унитаза. За Регину старик обещал им больше, зато теперь не нужно будет делиться с Микки, а ему самому вполне достаточно. В верхнем ящике письменного стола Джонни обнаружил еще 400 тысяч долларов бумажками по 5 и 20 и примерно 20 долларов мелочью. Ключи, запонки, наручные часы, итальянский паспорт на имя Витторио Савона Джонни решил кинуть в чемодан. Да, а часы — целое состояние. Настоящие Вашерон Константент стоят несколько тысяч, а то и больше. Оставлять такую вещь неизвестно кому было не в характере Джонни. И часы сами собой оказались на его левой руке. Деньги и чемоданы Джонни перенес к себе в комнату. Вернувшись, приступил к уничтожению отпечатков и старика, и своих собственных. Тщательно протер телевизор, пульт дистанционного управления, дверные ручки, выключатели. Около часа занимался ванной. Джонни обработал самые ничтожные поверхности, на которых, как он считал, могут остаться отпечатки пальцев. Он не обошел вниманием даже лампочки и светильники. Уже рассвело, и менее 2 часов оставалось до прихода Риты, когда Джонни наконец решил, что работу он, в общем, выполнил. Чемоданы старика он отнес в машину. Зарыть подальше отсюда при первой возможности. Спать почему-то не хотелось. Стоя под душем, Джонни обдумывал один вопрос. Кто же все-таки стоял в ту ночь в холле у окна? Кому удалось увидеть конец Регины? Почему до сих пор этот кто-то не связался с полицией? Или, может, в ближайшее время Джонни придется столкнуться с шантажом? Кто же это мог быть? Разумеется, не Микки. Микки был у бассейна вместе с ним. Гвинны? Если бы они услышали крик Регины, то воспользовались бы собственным окном. Значит, в окно холла могли подглядывать только Боб или Кристи Монро. Интересно, кто из них попытается выкачать из Джонни денежки? Глава 6. Джонни уже сейчас лежал в своей кровати, но по-прежнему не мог уснуть. Значит, Рита приедет в 8. К этому времени ему нужно быть на ногах и вместе с ней обнаружить исчезновение старого джентльмена, смерть Микки от передозы и вызвать полицию. Спустившись в кухню, он сварил себе кофе, поджарил несколько ломтиков бекона на сковороде. Бодрое потрескивание и дразнящий аромат ветчины почти привели его в норму. Поразмыслив, он разбил 2 яйца и приготовил себе на сале еще яичницу. Осталось только положить хлеб в тостер. «Бог мой, как классно пахнет, а я проголодался, просто дьявольски! Ньюкасл собственной персоной в нижнем белье стоит, уцепившись за косяк кухонной двери, живой и здоровый!» Джонни удалось овладеть собой. «Знал бы, что ты уже проснулся, постучал бы к тебе». «А!» — зевая, Микки махнул рукой. «Ты же меня знаешь, я всегда после обсадки сплю как сурок». «А сколько я проспал, кстати?» «А проснулся когда?» — ответил вопросом на вопрос Джонни. Слышал он или нет, как я возился в комнатах старика, хотя его-то комната в крыле, не в самом доме. «Ах, да недавно, вот только успел душ принять». Микки снова зевал, как голодная акула. «Я, по-моему, и сейчас еще сплю». «А, прости, старик, я не знал, что ты уже на ногах и на двоих не готовил. Валяй, ешь, а я себе зажарю еще». «Ну да, буду я отбирать у тебя твой завтрак. А если я тебя попрошу?» «Я вчера ужинал в итальянском ресторанчике и просто-таки обожрался. Давай, Мик, ешь, а я сейчас себе быстренько сделаю». Ньюкасл не заставил просить себя еще раз, и вскоре яйца и бекон уже исчезли в его разверстой пасти. «Не знаю, как тебе», — промычал он с набитым ртом, — «но мне кажется, дело мы сделали». «У нас проблема, Мик», — посмурнев сказал Джонни. «Это какая?» «Я вчера уехал 6, а вернулся поздно, около полуночи. Ну, думаю, старик давно спит, подниматься к нему я не буду. Пошел к себе и завалился в кровать. Утром прихожу к нему, а его нет. Сложил свое барахло и смылся». Микки скорчил гримасу. «Никогда я не верил во все эти сказки, будто он ее дед. А куда?» «Вот именно! Куда отправился старый хрен, которому перевалило за 80? Помогал ему кто-то или как?» «В одном ты прав, Микки. Дедом ее он не был. А кем тогда?» Микки с силой стукнул черенком вилки по столу. «Ну, хоть бы раз все прошло нормально!» «Слушай, а наш гонорар? Он что же, смылся и оставил нас голенькими?» «Боюсь, что так. Но, Господи Иисусе, то есть он нанимает нас, мы все делаем, как договаривались, а он сматывается! Джонни! Джонни, ты же знаешь мои проблемы, я мог бы решить их, этих... «Денег было бы достаточно!» «Ну-ну, приятель, я же говорил, что не оставлю тебя. У меня есть друзья, у них есть запасы, так что ломки не будет. Получишь все, что требуется. Но я хотел не зависеть ни от кого!» Джонни подошел к Микки, похлопал его по плечу. «Но у тебя черт знает какой талантище, и спрос на него будет всегда. Я помогу тебе. Мои друзья тоже тебе помогут, хотя на кой черт тебе помощь какого-то голландранца и его паршивых друзей? Ведь это ты сделал Регину, ты создал ее, и все кругом знают это!» По небритой щеке Микки медленно поползла слеза. «Но мне нужны наличные, понимаешь, каждую неделю, и ты знаешь зачем, я не могу ждать, пока мой талант... Пока меня признают, ты понял?» Джонни снова похлопал его по плечу. «Об этом тебе не придется волноваться, дружище. Я буду тебе помогать до тех пор, пока ты не сможешь встать на ноги. Старик надул нас, надул и смылся, но я знаю, где можно разжиться кое-чем на первое время. А потом, ого, может, ты нам сделаешь еще одну Регину или двух, а? Мало ли таких же дешевых шлюх, готовых занять ее место. Так что расслабься, старик. Живи сегодняшним днем, говорю тебе, все будет в порядке. Глава 7. Рита гремела в кухне посудой. Микки, успокоенный, отправился спать. Джонни, сидя в своем кабинете, силился подсчитать, сколько часов он уже без сна. Выходило, в общем, немало. 8:00 он поднял трубку и, набрав номер управления полиции Лос-Анджелеса, попросил к телефону лейтенанта Коломбо. «Лейтенант Коломбо на задании, сэр! Могу я чем-нибудь вам помочь?» «Скажите, кто ведет расследование убийства Регины?» «Вас беспокоит Джонни Корлеоне, ее слуга. Я соединю вас с сержантом Циммер». Сержант Циммер всегда знала, где находится ее напарник, хотя напарник и нарушал все существующие инструкции, гоняя по служебным делам на собственной машине, не оборудованной рацией. Через 40 минут Коломбо и Марта уже стояли у парадной двери особняка. Джонни предстал перед ними в своей обычной униформе. Серые брюки, белая рубашка с галстуком, образцовый слуга. «Здравствуйте, лейтенант, сержант, я решил позвонить вам, потому что произошло нечто странное». Вынув изо рта сигару, не подарок Стейнберга, нет, подешевле, собственную, Коломбо затушил ее и сунул в карман плаща. «Странное, вы говорите?» «Да, сэр. Сеньор Савона исчез». «Исчез?» «Именно исчез, сэр. Я вчера вечером поехал поужинать, знаете, чувствовал себя после всего не очень. Вернулся около полуночи и лег спать. А по утрам, когда я встаю, я обычно сначала иду к Регине. Ну, а сегодня в этом необходимости уже не было. Так что я пошел сразу к ее деду. Где-то в 7:30 он обычно уже на ногах. Постучал, и никакого ответа. Я тогда дернул дверь. Знаете, о человеке его возраста всегда беспокоишься. Дверь была не заперта. Я вошел и вижу... Нет, не только его самого, но и вещей его тоже. Одежды и разных других. Я в полицию не звонил. До 8:00. Рассудил, что вас до этого времени не будет на месте. Вот и ждал. Больше я никому ничего не говорил. Решил, что вы должны узнать первым. Достав из кармана сигару, Коломбо секунду смотрел на нее. Затем сунул обратно. «Вы говорите, нет его вещей. Каких именно?» «Что именно вас интересует?» — ответил Джонни вопросом на вопрос. «Одежды нет. Туалетных принадлежностей. Из одежды, правда, кое-что осталось, но, в общем, он взял почти все, будто возвращаться не собирался». «А лет ему сколько?» — спросила Марта. «Да за 80», — ответил Джонни. «И здоровье не так, чтоб хорошее. Так что уж как он...» «А вы сколько времени отсутствовали?» — спросил Коломбо. 4 часа? Нет, подольше, наверное. Я поехал в один ресторан в Санта-Монике. Там хорошая итальянская кухня. Выпил вина, съел макароны, десерт, выпил кофе. Потом заехал в бар Варьете. Так что вместе с дорогой, думаю, 6 часов будет. А когда приехал, то сразу принял душ и лег спать. Так что, когда он ушел... То ли пока меня не было, то ли пока я спал, я не знаю. Коломбо покачал головой. «Так вы думаете, что сам он уйти не мог? Что ему все же помогал кто-то?» Джонни кивнул. «Конечно! Я просто ума не приложу, как он мог уйти отсюда сам, со всеми своими вещами!»